— ответил Дик. «Кое-кого чуть не пришлось пристрелить. Нашему папаше за 80, а он хоть гору своротит. Ферму он нам, конечно, отдал, да только не потому, что уже работать не мог». Джордж, изящно ступая лакированными туфлями, отбежал в сторону, ибо корова, угрожающе, задрала хвост в его направлении. «Вы, видимо, не улавливаете сути», — сказал он, — «но не стану вас уговаривать. Однако», — он назидательно погрозил пальцем, — «уж от болезней вы застраховаться обязаны». Оба брата так и покатились со смеху. «От болезней?» Жалостливая улыбка скользнула по рубленному лицу Клема. «Так нас же никакая хворь не берет. В жизни ни разу даже не высморкались. Ни одного дня в полсилы не работали». «А откуда вы знаете, что и дальше так будет?» — слабым голосом произнес Джордж. «Болезни с возрастом приходят». «Да будет вам, Джордж!» — перебил Дик, протискиваясь между двумя коровами. «Сказано! Не верим мы в страховку, и все тут. И ни на какие ваши хитрые полисы деньги швырять не станем». Джордж прищурился. Ему бросили вызов, и он явно намерен был его принять. «Да послушайте же», — начал он, — «но мы уже покончили с последней коровой». «А теперь куда?» — спросил Джордж, не докончив фразы. «Вон туда». «В сарае там у нас телушки», — ответил Клем. Телки оказались очень крупными и буйными. Я вжался в стену, а они метались вокруг, раскидывая солому. Братья раз за разом бросали аркан, но без толку. И тут над перегородкой появилась голова Джорджа. «Вот что», — твердо сказал он. И мне вспомнился юмористический стишок. «Тот, кто страховки продает, упорством хоть гранит пробьет». «От несчастного случая вы оба должны застраховаться!» Клему как раз удалось заарканить брыкающуюся телку, и он повис на веревке. «Несчастный случай? Еще чего! Да мы знать не знаем, что это такое!» «Ага, потому-то вам и необходимо немедленно застраховаться. Чем дольше с вами ничего не случается, тем больше шансов, что случится, и скоро. Простая математика». «Простая, непростая», — пробурчал Дик. «Коли с нами ничего до сих пор не случилось, это еще не значит, что обязательно случится». Речь его оборвалась, потому что заарканенная телка вдруг резко попятилась, ударила его задом в солнечное сплетение и впечатала в каменную стену. Он осел на солому, вцепившись руками в живот и тщетно стараясь вздохнуть. «Ну что?» — вскричал Джордж. «Что я говорил? Ваша жизнь полна опасностей. Произойти может что угодно». «Так ведь не произошло же?» — с некоторым сомнением возразил Клем, глядя, как его брат поднимается с пола. Но глаза Джорджа уже горели неистовым огнем, который вспыхивает в груди страхового агента, когда он внезапно обнаруживает, что судьба на его стороне. «Ну, пусть на этот раз и обошлось, но ведь ему могло внутренности повредить, верно? И когда бы он еще выздоровел? А как бы вы с работой без него справлялись? Пришлось бы кого-нибудь со стороны нанять, так? Платить ему, верно? А получи вы деньги по такому полису, и было бы чем платить». Звонкие два слога «деньги», видимо, пробудили в Клеме какое-то новое чувство. Он бросил на страхового агента взгляд искоса. «Сколько?» Джордж ответил кратко и деловито. «У меня тут как раз то, что вам требуется». И он извлек из внутреннего кармана пачку полисов. «Годовой взнос в 10 фунтов гарантирует вам получение по 20 фунтов в неделю, пока вы будете оправляться после несчастного случая. Разумеется, есть и другие льготные условия. Вот, посмотрите». Клем водрузил на нос очки в стальной оправе и принялся штудировать полис. А Дик читал, стоя у него за плечом.